Глава 1.0. То ли за мной не следят, то ли делают это слишком искусно, чтобы Вика забила тревогу. Я поднимаюсь на стену, провожаемый взглядами охранников, ступаю на мост из волоса. Интересно, сколько метров я смогу пройти, не выходя из глубины? Шаг, другой, нить дрожит под ногами, голова кружится. В сотнях метров внизу, в нагромождениях скал, вьются голубые ленточки рек и мерцают оранжевым жаром озера лавы. «Эй, дайвер, шатаешься!» — насмешливо кричат в спину. А я уже не шатаюсь, падаю. Наверное, так срываются грешники-мусульмане, пытаясь пройти в свой рай к ласковым гуриям и горам Рахат-Лукума. Ноги соскальзывают, лечу, цепляясь за нить, и та равнодушно срезает мне пальцы на руках. Воздух ударяет в лицо, холодно и хлестко, приглашая в короткий путь. Скалы кружатся внизу, вырастая и ощетиниваясь иглами вершин. Когда я коснусь камней, сервер Алькабара отрапортует, что я подвергся смертельным перегрузкам и сработает дип-программа выхода. Но мне совсем не интересно, какой болью расцветит смерть мое воображение. Глубина, глубина, я не твой. На экранах кровь. Привычная картина. Я стянул шлем, навалился на стол, дернул из разъема телефонный провод. «Обрыв связи!» — сказала Вика. «Нет тонового сигнала в линии! Проверь разъем!» «Все в порядке!» — втыкая провод на место, пробормотал я. «Перезагрузка!» «Серьезно?» «Да!» На мониторе голубизна и падающий человечек. На душе гадко. Я ввязался в очень серьезную историю. Если Алькабар, лабиринт и те, кто стоит за человеком без лица, сцепятся из-за неудачника... Ой-ой-ой. Лучше не попадать между таких журналов. Лучше всего теперь на пару недель забыть про виртуальность, резаться в обычные игры, пить с маньяком пиво, апгрейдить компьютер, съездить куда-нибудь в Анатолию, где еще тепло, покупаться в море. Конечно, придется забыть о Вике. О настоящей Вике. Надолго. Навсегда распрощаться с мечтой о медали вседозволенности. И, конечно, вычеркнуть из памяти неудачника. А кто он, собственно говоря, такой, чтобы переживать за него? Homo computeris? Человек компьютерный, способный входить в виртуальное пространство без всяких модемов телефонов? Ну и что? Не стоит надеяться, что его способность, если она действительно есть, можно легко перенять. Специалисты всех мастей будут исследовать его, снимать энцефалограммы, измерять мыслимые и немыслимые параметры. Неудачника будут усаживать перед компьютерами разных типов, подключать и отключать модемы, привозить к телефонным линиям и прятать в подземные бункеры и требовать: «Войди в глубину! Расскажи, что ты чувствуешь? Какое ощущение возникает в большом пальце левой ноги при входе в виртуальность? И как меняется стул после 3 суток в виртуальном мире?» Проведет он остаток своих дней где-нибудь на охраняемой швейцарской вилле или в пустынях Техаса в каком-нибудь научном центре ЦРУ. Очень ценная и уважаемая морская свинка. Впрочем, он русский. Наверное, российский гражданин. Если кинуть информацию о неудачнике в открытую сеть или соответствующим органам... Я даже засмеялся от собственной наивности. Ну и что? Пошлет старушка Россия авианосцы и танковые бригады на охрану неудачника. Мало ли талантливых программистов было вывезено из страны. 14-летнего парнишку из Воронежа, Сашу Морозова, например, увезли спецрейсом. Никому у нас не нужны мозги. Разве что разведка соберет остатки былой смелости и перехватит неудачника. лишь для того, чтобы замуровать в собственном исследовательском центре, где-нибудь в Сибири или на Урале. Когда возникала глубина, ее знаменем была свобода. Мы независимы от продажных правительств, обветшалых религий, пуританской морали. Мы свободны во всем и навсегда. Информация не имеет права быть засекреченной, и мы вправе говорить обо всем. Свободу передвижения нельзя ограничить, и Диптаун не будет знать границ. Мы отстоим свое право иметь все права. Мы изгоним из наших рядов лишь тех, кто восстанет против свободы. Как наивны и восторжены мы были. Люди нового, кибернетического мира, свободного и безграничного пространства, упивающиеся свободой, играющие ею, словно ребенок, вставший с постели после долгой болезни, радостный и гордый собой. Интересы глубины, все для нее, все во имя ее, во веки веков. Аминь. Но почему-то я все-таки верю в эти смешные лозунги с той же радостью, как в детстве верил в коммунизм. Почему мне так хочется верить вопреки всему? Приступая законы, громя чужие компьютеры, воруя чужую интеллектуальную собственность, не платя нищей родине налоги, не доверяя никому, кроме десятка друзей, и верить во что-то теплое, чистое и вечное, в свободу, доброту и любовь. Наверное, я просто из той породы, что иначе жить не умеет. И, в общем, никто мне не мешает верить в свободу и дальше. Отсидевшись в реальности десяток дней, сменив каналы входа в глубину и сетевой адрес. Верить очень просто.